Она вернулась к своим записям и скорее почувствовала, чем увидела, как он продефилировал мимо нее и вышел из комнаты. Некоторое время спустя Харт подошла к кабинету инспектора Рикмена. В приоткрытую дверь она увидела инспектора и сержанта Фостера с головой, ушедших в бумажную работу. Она легонько постучала по косяку, и Рикмен поднял голову. «У нас имеются успехи, босс», — доложила она, стараясь, чтобы голос ее звучал ровно. Несмотря на противоречивое отношение к детективу Фостеру, ей хотелось выглядеть в его глазах особо сдержанной и невозмутимой. Рикмен вздернул подбородок. Жест любопытства и ободрения. «Знаете такого Джордана?» — спросила она. Рикмен медлил с ответом. «Алекса Джордана?» — наконец спросил он. Харт утвердительно кивнула. «Его сестра работает на станции переливания крови. Ну и...» Харт почувствовала смутное раздражение. «Он что, хочет, чтобы она ему разжевала и в рот положила?» «Дженнифер Грант, урожденная Джордан. Она брала у вас кровь во время донорской сдачи». Фостер даже не поднял глаз от своей работы. Ей пришлось подавить в себе порыв выхватить эти дурацкие отчеты у него из-под носа. Сестра Джордана подставила Рикмена, это очевидно, но ни Фостер, ни сам инспектор этим даже не заинтересовались. «И мы можем связать ее с кражей крови?» — спросил Рикмен. Харт почувствовал легкое разочарование. Рикмен со своим нудным вниманием к мелочам портил все удовольствие от ее успеха в расследовании. «Но, конечно, она не одна имеет доступ», — неохотно согласилась Наоми. «Но, учитывая характер деятельности ее брата...» Фостер бросил ручку на стопку бумаг, которые читал, и перебил Харт. «Ладно, это вроде как присутствовать при чужом телефонном разговоре. Один говорит, а что другой отвечает, неизвестно. Как насчет того, чтобы заполнить пробелы?» «Джордан — сутенер», — пояснила Харт. «На него работает по меньшей мере полдюжины проституток». Фостер наморщил лоб, затем его осенило. «Так это Лекс Джордан. Никто, кроме мамаши, Алексом его не зовет». «Лекс, Алекс, какая разница?» — сказала Харт. «Теперь даже не пытаясь скрыть свое разочарование. Я думаю, это именно его сестра взяла вашу кровь, босс». «Выходит, это она хотела подставить Рикмена?» — спросил Фостер. Харт не успела заметить, как на секунду напряглось лицо Джеффа. «Вот это я и собираюсь выяснить», — сказала она. «Составите мне компанию, сержант». Фостер одарил ее одной из своих хитрых улыбок. «Ли Фостер». «Парень не компанейский, Наоми». Харт переводила взгляд с одного на другого. «Ну что такое? Какой-то мальчишеский клуб. Девчонкам ничего знать не положено?» Она подавила в себе раздражение несправедливостью системы и, сказав «отлично», развернулась на каблуках. «Детектив Харт», — окликнул Фостер. «Сержант?» Она не пыталась быть вежливой. «Вы проделали огромный труд». «Не так ли, босс?» «Да», — согласился Рикмен. «Отличная работа». Брови Харт полезли вверх. «Ну, дела». «Он чуть не подавился этими словами», — подумала она. Рикмен ждал, пока стук каблучков детектива Харт стихнет в конце коридора. «Сестра Джордана». Он должен был понять это раньше. Он ведь уже почти догадался, перебирая в памяти процедуру сдачи крови минуту за минутой. Он был близок к тому, чтобы узнать это лицо. Рикмен с недоверием уставился на Фостера. «Черт тебя дери, Фостер! Ты не знал, что она сестра Джордана?» Фостер ощетинился. «Да уж, поверьте, босс, не знал». Через мгновение он сам себе улыбнулся. Хотя она могла бы и подороже ценить свои таланты. Тёлка, чей язычок способен выговорить слово «флеботомистика», не должна так легко сдаваться какому-то копу вроде меня. «Ли, это может доставить и тебе серьезные неприятности».